Говоришь мне отпусти, не отпущу. Говоришь мне уходи, а я в ответ молчу. Недостоин я тебя, твоей любви. Говоришь мне уходи. Давай оставим все как есть. Нас только Бог один рассудит. Обиды, ссор уже не счесть. Но мы должны любовь сберечь, ведь без любви нас не будет. Давай оставим все как есть. Мы словно раненые птицы. Могли летать мы до небес, могли взлетать мы до небес, а вот теперь бы не разбиться. Давай оставим все как есть. Говоришь мне не зови и позабудь. Говоришь, что в никуда ведет нас жизни путь. Недостоин ты меня, моей любви. Говоришь мне, уходи. Давай оставим все как есть. Нас только Бог один рассудит. Обиды, ссор уже не счесть, но мы должны любовь сберечь, ведь без любви и нас не будет. Давай оставим все как есть. Мы словно раненые птицы. Могли летать мы до небес, могли взлетать мы до небес, а вот теперь бы не разбиться. Давай, давай оставим все как есть. Словно раненые птицы. Могли летать мы до небес, могли взлетать мы до небес, а вот теперь бы не разбиться. Давай оставим все как есть. Говоришь мне,